Глава 6. У крошки большие проблемы со спиной. Какой рэпер похвалил пышные формы в первой строчке своей песни «Baby Got Back»? А. Ice Cube. Б. Ice-T. В. Sir Mix-a-Lot. Г. Snoop Dogg. Когда мы с Джули поженились, ее брат подарил нам на свадьбу матрас королевских размеров. Мы были в восторге, потому что до этого спали на сдвинутых односпальных кроватях, доставшихся Джули от бабушки с дедушкой. У маленьких кроватей было резное декоративное изножье с отверстиями. Иногда я просыпался, а мои ноги торчали из них, словно были в колодках. Какое-то время приходилось спать так, особенно когда наши отношения только начались, и мы были бедны, но в конце концов мне захотелось вытянуться во всю свою длину. Когда мы отправились выбирать новый матрас, пришлось столкнуться с тем, что у нас совершенно разные предпочтения места для сна. Я спал на своего рода бетонных плитах, которые мои родители называли кроватями, и уже привык к очень жесткому матрасу. Джули же всегда спала на более мягком. Очевидно, кому-то из нас нужно было уступить. Признаюсь, я всегда был более привередливым ко сну. Для начала мне нужно, чтобы было темно и очень тихо. Джули говорит, что у меня веки тонкие, как бумага. Многие годы я спал с берушами и маской для глаз, как настоящая дива. Также мне требуется некоторое время, чтобы заснуть. Джули, напротив, может заснуть примерно за 5 секунд, без всяких принадлежностей. Иногда я лежу, слушая ее дыхание и удивляясь, как можно так быстро вырубиться. А еще я гораздо лучше Джули умею жаловаться и считаю это важным жизненным навыком. Иногда она может испытывать недомогание или боль в течение нескольких дней, прежде чем я пойму, что с ней что-то не так. Со мной такого никогда не происходит. Через 5 минут после того, как я подцепил занозу или у меня запершило горло, все в радиусе 5 километров узнают о состоянии моего здоровья. Вы понимаете, к чему я веду? Да, мы взяли твердый матрас. Уверен, Джули решила, что испытывать дискомфорт предпочтительнее, чем слушать, как я ворчу и ною из-за того, что не могу уснуть. В первые годы совместной жизни она смиренно спала на жестком, как доска, матрасе и никогда не жаловалась, пока я не приложил все усилия, чтобы изменить положение дел. Перенесемся почти на 10 лет вперед, когда настало время приобретать новый матрас. Мы купили наш первый дом и достигли этого этапа в жизни, когда нужно было обустроить настоящую гостевую комнату. Мы решили перенести туда старый матрас, и таким образом перед нами встал тот же вопрос, который мы решали, будучи молодоженами: выбрать для себя мягкий матрас или жесткий. Мне казалось, что Джули выберет второй вариант. Я надеялся, что все годы сна на фанере переведут ее в стан твердоматрасников. Но, увы, она все равно предпочла мягкий вариант. Мы вернулись домой с каким-то облакоподобным матрасом и пуховой подушкой, и теперь уже я вынужден был смириться с этим. Мне нравится думать, что я вел себя вполне мужественно в те годы, спя на мягком матрасе. Но можете не сомневаться, украдкой я впадал в уныние. Перескочим еще почти на 10 лет вперед, приблизившись к дню сегодняшнему. С матрасом номер 3 мы решили рискнуть и выбрать нечто среднее между жестким и мягким. Возможно, лучшим выбором был бы матрас, доставляющий нам обоим небольшой дискомфорт, но не делающий нас совсем уж несчастными. Джули, как и следовало ожидать, почти не жалуется, но ей не так комфортно, как на облачном матрасе. Я же несчастен как никогда. Просыпаюсь ночью от боли и пробую новые методы растяжки, чтобы понять, смогу ли решить проблему, став сильнее и гибче. Эта невероятно доказательная наука осложняется одним существенным фактором — возрастом. Невозможно удерживать переменную возраста постоянно и при проведении личного 10-летнего эксперимента с матрасом. Дети при этом могут спать на чем угодно. Если моя дочь утомлена, я не сомневаюсь, что она могла бы заснуть на рояльном стульчике, покрытом застывшей лавой. Когда мне было чуть больше 20 лет, я провел лето, путешествуя с другом по США. Мы перебивались случайными заработками и жили в моем пикапе, ночуя в кузове. Тогда я засыпал как ребенок. Когда мне исполнилось 30, сон стал менее комфортным, но я без проблем мог отключиться на много часов подряд. Звучит банально, однако, когда мне исполнилось 40, спать стало труднее. Уже знаю, что стану одним из тех стариков, которые просыпаются в 4 часа утра и не могут снова заснуть. Буду вставать с петухами и заниматься работой до полудня. В молодые годы для меня не было редкостью просыпаться в полдень. Раньше мы с Джули были чемпионами по сну. Теперь же в те редкие случаи, когда нам удается заснуть, я не могу пролежать дольше половины девятого утра без ломоты и боли, поднимающих меня с постели. Решение для нас очевидно. Это одна из тех модных кроватей фирмы Sleep Number, одну половину которой можно превратить в асфальт, а другую — в гусиный пух. Пока что такая кровать нам не по карману. Но будем надеяться, что сможем втиснуть в бюджет матрас номер 4 в следующем десятилетии. В противном случае мне придется выяснять, чем именно занимаются старики с утра пораньше. Глобальная проблема. Боль, поднимающая меня с постели, начинается в пояснице. Весь этот раздел аудиокниги, главы, посвященные коленям, стопам и спине, по сути, представляет собой исследование последствий прямохождения для скелета. И самый большой кошмар хождения на двух ногах заключается в искривлении спины. Мне повезло. Как только я встаю и прихожу в себя, я могу заниматься своими делами по большей части безболезненно. Для многих других людей боль в пояснице — это изнурительное и лишающее трудоспособности проклятие, от которого нет облегчения ни днем, ни ночью. В опросе, проведенном Американской ассоциацией физиотерапии, АРТА, 61% американцев жаловались на боли в пояснице. В других источниках сообщается, что в какой-то момент жизни до 80% взрослых людей страдают от боли в пояснице. От боли в пояснице страдают не только изнеженные американцы. Это серьезная глобальная проблема. Британский журнал The Lancet несколько лет назад опубликовал исследование о главных причинах утраты трудоспособности в мире. Фонд Билла и Мелинды Гейтс профинансировал исследование, и оно выявило ряд показательных тенденций. Освещающее положение дел диаграмма из исследования журнала The Lancet была опубликована в журнале The Economist. Ее можно найти в интернете, задав в поиске «The Economist Most Common Causes of Disability». Система, которую исследователи использовали для количественной оценки боли, учитывала как распространенность, так и тяжесть состояний. В наиболее богатых странах с пожилым населением, например, США, Канаде, большинстве стран Европы, основной причиной утраты трудоспособности были боли в пояснице. Другие более бедные страны тоже не были свободны от этого. Боль в пояснице вошла в десятку основных причин приобретения инвалидности во всех 188 обследованных странах. Люди в этих странах, помимо болей в спине, столкнулись с дополнительными проблемами в виде хронических респираторных заболеваний и ВИЧ, СПИД, которые мало распространены в развитых странах. В странах с более молодым населением, например, Мексике и Индии, основной причиной потери трудоспособности была депрессия. Боль в спине становится социальной проблемой. Согласно опросу АРТА, на третьем месте после физической активности и сна среди видов деятельности, вызывающих боль в пояснице, была работа. Даже в странах с небольшой экономикой ежегодные издержки общества, связанные с болью в пояснице, легко достигают миллиардов долларов. В более богатых странах затраты могут достигать сотен миллиардов долларов, если учитывать как стоимость лечения, так и снижение трудоспособности. Другая проблема, тесно связанная с болью в спине, касается ее лечения. Для снятия боли после острой травмы или операции часто назначают опиоидные препараты, такие как морфин, оксикодон или гидрокодон. В этих случаях цель состоит в том, чтобы назначать пациентам сильные лекарства только в краткосрочной перспективе для достижения необходимого облегчения боли. Противников использования опиоидов для контроля сильной и острой боли относительно немного. Гораздо более спорным и проблематичным является использование опиоидов для лечения хронической боли. Пациентам с хронической болью часто назначают препараты, вызывающие сильную зависимость, а затем люди принимают их в течение недель, месяцев или лет. Такой тип употребления опиоидов требует индивидуального обсуждения и осторожности со стороны поставщика медицинских услуг и пациента. В худшем случае у пациента развивается расстройство, связанное с употреблением опиоидов, и он становится еще одной статистической единицей в растущей опиоидной эпидемии. Удивительно, но было проведено довольно мало исследований по сравнению эффективности опиоидных и неопиоидных препаратов, и несмотря на невероятные риски их длительного применения, На данный момент не ясно, насколько вообще они эффективны при лечении хронической боли. Учитывая, что сейчас в Соединенных Штатах от передозировки опиоидами умирает больше людей, чем от рака молочной железы, эта проблема явно заслуживает более серьезных вложений в исследования. Ползите и переваливайтесь, ползите и переваливайтесь. Боль в спине — универсальная головоломка, для которой у нас нет хорошего решения. К счастью для меня, эта аудиокнига не о решениях. Речь идет о том, почему мы, люди, так склонны к ломотам и болям. Вероятно, вы заметили, что изначально в этой главе основное внимание уделялось болям в пояснице. Безусловно, боль может возникнуть в любом отделе позвоночника. Фактически, ранее упомянутое исследование, финансируемое Гейтсом, показало, что боль в шее является четвертой по значимости причиной потери трудоспособности в мире после боли в пояснице, серьезных депрессивных расстройств и железодефицитной анемии. Боль в шее на самом деле просто боль в спине, исходящая из шейного отдела позвоночника, а не из поясничного. Спина так или иначе напомнит вам о себе. Будь боль выше, ниже или где-то посередине. Все дело в форме. По крайней мере, именно форма является основной причиной боли в спине. Чтобы четвероногое животное могло сохранять равновесие на двух ногах, центр тяжести тела должен был сместиться. Как упоминалось в главе, посвященной стопам, позвоночный столб шимпанзе имеет S-образную форму, в результате чего центр тяжести располагается значительно дальше от бедер. Если шимпанзе приходится встать на две ноги, им необходимо приложить немалые мышечные усилия для преодоления естественного наклона вперед. Так что они обычно избегают ходить на двух ногах и предпочитают передвигаться на четвереньках, чтобы не нагружать спину. Как и шимпанзе, человеческие младенцы рождаются с позвоночником S-образной формы. Поэтому вполне логично, что малыши не появляются на свет сразу прямоходящими. По мере того, как дети становятся больше и сильнее, в их позвоночнике начинают развиваться другие изгибы, переключающие его с жестких горизонтальных опор на более гибкие вертикальные структуры. Мышцы и изгибы развиваются в раннем возрасте, но еще недостаточно сильны, чтобы удерживать ребенка в вертикальном положении. В этот период малыши передвигаются ползком. Как только изгибы развиваются и мышцы становятся достаточно сильными, дети встают и начинают ходить. А в переходном периоде можно ясно представить себе ребенка, решающего, стоит ли ему затрачивать усилия на переход в другой конец комнаты или следует просто ползти. Первые шаги могут произойти как в возрасте 6 месяцев, так и 18, но обычно где-то около года. Недавно я был на вечеринке, где ребенок сделал то, чего я раньше никогда не видел. Малышка только-только научилась ходить и была на том этапе, когда дети много шатаются и спотыкаются. В какой-то момент она повалилась и вместо того, чтобы ползти, пришла в себя и продолжила путь через весь пол гостиной на четвереньках. Было интересно наблюдать, и на секунду у меня возникло ощущение, будто я откатился на несколько миллионов лет назад. Возможно, когда девочка вырастет, то побьет рекорд в беге на 100 метров на четвереньках. Нагибайтесь медленно. Нижний поясничный изгиб смещает центр тяжести назад, располагая его выше и немного позади тазобедренных суставов. Такое изменение центра тяжести позволяет малышам передвигаться, а взрослым людям стоять весь день и не уставать. У нас могут болеть ступни, но мы уже говорили о них в предыдущей главе. Изгиб шейного отдела позволяет человеку удерживать большую голову на конце позвоночника без постоянного сокращения мышц шеи. Очевидно, что в изменении формы позвоночника человека имеются свои преимущества. Я, например, люблю ходить на двух ногах. Так лучше видишь мир вокруг себя, а еще мне нравится, что руки при ходьбе свободны. Однако у этих плюсов есть и существенные минусы. Форма изгибов должна быть правильной, иначе все пойдет наперекосяк. Представьте, что позвоночник — это детские кубики. У других млекопитающих кубики расположены горизонтально, словно лежат на столе. Их невозможно опрокинуть. У человека кубики стоят вертикально, как башня. Структура шаткая и безо всяких изгибов. Когда в следующий раз будете строить башню из кубиков, попробуйте добавить в нее несколько изгибов и посмотрите, как у вас пойдет дело. Угол и расстояние между позвонками имеют решающее значение. Если расстояние между позвонками неправильное, межпозвоночные диски могут смыкаться не на своих местах. Это очень деликатная область, где все может оказаться не на своем месте, потому что спинной мозг проходит через позвоночник, как шоссе. На каждом съезде с шоссе от спинного мозга отходят нервные корешки. Как только диск выпячивается и касается нерва, возникает боль. Защемление может произойти резко, когда вы наклоняетесь, чтобы что-то поднять, или хронически, когда позвоночник не достигает нужной степени искривления. Внутренний или лордотический поясничный изгиб должен быть достаточно глубоким, чтобы позвоночник находился ровно под головой, а центр тяжести — над бедрами. Иногда наблюдается слишком большая лордотическая кривизна поясничного отдела. Терминология немного запутанная. Естественная кривая называется лордозом, а состояние, при котором кривая слишком сильно выгибается, тоже называется лордозом, от греческого «лордос» — согнувшийся, сутулый. Слишком маленький лордоз — боль в спине. Слишком сильный лордоз — боль в спине. Правильный уровень лордоза — полное блаженство. По крайней мере, до тех пор, пока вы не состаритесь, и некоторые боли в спине возникнут независимо от того, насколько идеальны ваши изгибы. Даже более древний изгиб, проходящий через средний или грудной отдел спины, присутствующий при рождении и отвечающий за S-образную форму позвоночника младенцев, может выйти из строя. Кифоз — это чрезмерное искривление наружу. Если его довести до крайности, человек может выглядеть горбатым. По мере ослабления костей и мышц спины позвоночник может стать кифотическим, из-за чего некоторые пожилые люди выглядят так, будто вот-вот упадут вперед. Школьников часто обследуют на наличие сколиоза, другого типа аномальной кривизны. Лордотические и кифотические изгибы видны только при осмотре позвоночника в профиль. При сколиозе позвоночник искривляется вбок, и увидеть это состояние можно, если смотреть сзади. Детей проверяют в начальной школе, потому что важно выявить проблему как можно раньше. Многие случаи сколиоза требуют лишь постоянного наблюдения, а не вмешательства. Но в более серьезных случаях ребенку может потребоваться ношение корсета или даже операция. Это патологическое состояние считается идиопатическим, то есть мы не знаем, что его вызывает. Но оно определенно не могло возникнуть, когда наши предки оставили похожий на балку литой позвоночник на деревьях и обменяли его на модную, гибкую и изогнутую модель. Лордотические изгибы. Примерно у половины населения позвоночник получает дополнительную задачу — вынашивание детей. У всех четвероногих, от собак до броненосцев и горилл, беременность не оказывает большого влияния на центр тяжести. У беременного четвероногого животного определенно есть дополнительная масса, но она свисает практически в том же направлении, что и вес до беременности. У женщины история совершенно другая. Вынашивание детей спереди — это серьезная задача. Мужчинам следует попробовать несколько месяцев поносить арбуз под рубашкой, чтобы получить представление о том, какая это в буквальном смысле боль. Однако даже испытание с арбузом не является справедливым сравнением. Если вам не имплантировали его хирургическим путем, невозможно прижать его прямо к мочевому пузырю. Кроме того, арбузы не пинаются. Беременность сильно смещает центр массы тела женщины вперед. Центр тяжести должен иметь возможность смещаться назад. В противном случае, как обсуждается в статье в журнале Evolution and Human Behavior, наши праматери подвергались бы почти 800-процентному увеличению скручивания бедра во время беременности. Трудно поверить, что может быть еще хуже, но увеличение скручивания бедра на 800% приведет к еще большей степени напряжения мышц и боли в спине, чем это и так происходит в течение тех радостных 9 месяцев. Ключевым моментом является больший поясничный лордоз. От природы он присущ всем людям, но женский позвоночник при беременности становится чересчур лордозным. Чрезвычайное изменение формы позвоночника во время беременности смещает центр тяжести назад, но также вызывает значительное усиление сдвига, когда части тела тянутся в противоположных направлениях, во всей нижней части спины. Усиление сдвига — причина сильных и постоянных болей в спине, которые испытывают многие женщины во время беременности. В лучшем случае это радикулит и боль в пояснице, в худшем — грыжа межпозвоночного диска. В течение долгого периода после того, как гоминины стали двуногими, действовали мощные силы отбора анатомических вариаций, уменьшавших уровень нагрузки и боли. Женщины с телосложением, более приспособленным к вынашиванию ребенка на двух ногах, должны были с большим успехом добывать пищу и лучше заботиться о растущих семьях. Форма мужских и женских поясничных позвонков свидетельствует о сильном давлении естественного отбора на спину. У обоих полов предпоследние и последние поясничные позвонки имеют клиновидную форму, что помогает позвоночнику рассредотачивать давление, оказываемое на поясницу. У женщин лордотическое поясничное вклинение включает в себе еще один позвонок. Может показаться, что это не так уж и много, но разница существенная. Наличие еще одного клиновидного позвонка позволяет женщинам смягчить последствия сдвига и напряжения, вызываемых крайней степенью лордотической кривизны, принимаемой во время беременности. «О боже, Бекки! О боже, Бекки, взгляни на ее зад!» Первая строка композиции «Baby Got Back» американского рэпера Sir Mix-a-Lot. Для всех людей и особенно для женщин существует тонкая грань между недостаточным и слишком большим лордозом. Учитывая явную пользу наличия правильной степени лордоза для женщин в плане беременности, логичной гипотезой является то, что искривление поясничного отдела у женщин — это сигнал привлекательности и, следовательно, признак полового отбора. Естественно, несколько исследователей из Техасского университета в Остине собрали группу парней с факультета психологии для проверки этой идеи. Они создали изображение женщин с помощью программы Adobe Photoshop, где единственной переменной была степень поясничного изгиба. Существует несчетное количество естественных вариаций поясничного лордоза. Средний угол искривления у взрослых людей составляет от 30 до 35 градусов, но с абсурдно широким диапазоном от 14 до 69 градусов. Исследователи предоставляли испытуемым мужчинам стимулы, отражавшие естественный диапазон поясничного изгиба в популяции. Студенты-психологи мужского пола продемонстрировали свои предпочтения. В среднем наиболее привлекательный вариант находился где-то посередине, с углом поясничного лордоза немного выше среднего, примерно около 45 градусов. Такой градус сильнее всего взбудоражил братью из Техасского университета. Поскольку эти перевозбужденные исследователи спин весьма дотошны, они пошли еще дальше, зная, что помимо смещения позвонков, масса ягодиц также может влиять на поясничный изгиб. Поэтому они собрали еще некоторое количество студентов-психологов, чтобы проверить, насколько размер ягодиц влияет на мужские предпочтения. На этот раз парни оценивали привлекательность сгенерированных компьютером моделей с одинаковой степенью выпуклости ягодиц, но с разной степенью массы и смещения позвонков. Иными словами, попка симпатична из-за мясистости или из-за того, что выпирает вследствие изгиба поясницы. Победителем стало смещение позвонков. Независимо от размера ягодиц, мужчины предпочитали силуэты с привлекательными лордотическими изгибами под углом 45 градусов. Поэтому вместо того, чтобы заявлять о своей любви к большим формам, Sir Mix-a-Lot, было бы правильнее сказать: «Мне нравятся лордотические изгибы под углом 45 градусов, и я не знаю почему». Сделаем скидку на то, что песня была написана лет за 10 до исследования Техасского университета. К тому же читать рэп в таком случае было бы гораздо труднее. Ретропозвонки. У некоторых людей проблемы со спиной возникают резко, в один ужасающий момент. Все начинается с того, что вы соскальзываете с бордюра или неловко нагибаетесь, поднимая что-то слишком тяжелое. Буквально на днях мой друг сорвал спину, наступив на деталь от конструктора Лего, после того, как уложил спать одного из своих детей. В других случаях процесс протекает медленно. Боль подкрадывается, и ее легко игнорировать в течение первых нескольких лет. Поскольку ткани продолжают деградировать, боль нарастает, пока не достигнет критической точки. Изгибы — это лишь часть проблемы. Другой важной особенностью является вертикальная природа человеческого позвоночника. Горизонтально расположенные строительные блоки не должны выдерживать вес так, как сложенные вертикально. Прямохождение накладывает огромную нагрузку на позвоночник, которой просто нет у четвероногих. В результате люди более склонны к проблемам с позвоночником, чем другие приматы. Недавние исследования показали, что форма позвоночника может определять, насколько эффективно спина человека справляется с напряжением, связанным с прямохождением. Полученные данные подтверждают гипотезу предковой формы, согласно которой некоторые люди могут быть более склонны к болям в спине, в частности, к болям в пояснице, потому что их позвонки по форме больше похожи на предковые, чем на позвонки современного типа. У людей с современным типом тела позвонков имеют форму сердца. У других позвонки своего рода в стиле ретро, лопатообразной формы. Естественно, это два конца спектра, между которыми существует огромное количество всевозможных форм. Авторы одного из исследований разделили человеческие поясничные позвонки на группы здоровых и патологических и показали, что патологические поясничные позвонки имеют характеристики позвонков шимпанзе. В сравнении со здоровыми, человеческими позвонки человека с патологией и здоровые позвонки шимпанзе имели меньшее пространство для прохождения спинного мозга, а также более короткое соединение между телом и остистым отростком позвонков. А еще они имели более лопатовидную форму. Оказывается, человеческие позвонки, склонные к травмам, очень похожи на нормальные позвонки шимпанзе. Полезно было бы иметь в медицинских картах изображение нашего позвоночника. Мне бы хотелось узнать угол моего поясничного лордоза и похожи ли мои позвонки на человеческие или на позвонки шимпанзе. По ощущениям, мои в последнее время стали больше походить на позвонки шимпанзе. Осознание приближающихся проблем со спиной вдохновит некоторых людей начать растягиваться и укрепляться до того, как возникнет боль, что, вероятно, отсрочит ее начало. В более серьезных случаях склонность позвоночника к травмам может отвратить некоторых детей от занятий, создающих чрезмерную нагрузку на нижнюю часть спины, таких как бег, гимнастика, гольф и контактные виды спорта, и подтолкнуть их к упражнениям с меньшими нагрузкой и скручиванием корпуса, как, например, плавание и бег на лыжах. Конечно, можно порвать крестообразную связку и во время катания на лыжах, но если бы мне пришлось выбирать между восстановлением крестообразной связки и жизнью с болями в спине, я бы сказал, что меньше из этих двух зол — восстановленное колено. Кошмары о шимпанзе. Для моего душевного спокойствия здесь необходима короткая вставка, чтобы еще раз подчеркнуть взаимосвязь между людьми и шимпанзе. Шимпанзе продолжают упоминаться в исследованиях, на которые я ссылаюсь, потому что они являются ближайшими ныне живущими родственниками человека, что делает их очень подходящей группой для сравнительных исследований. Неоднократно упоминая шимпанзе, я обязан подчеркнуть, люди не произошли от шимпанзе. И люди, и шимпанзе произошли от ныне вымершего общего предка, жившего миллионы лет назад. Я просыпаюсь в холодном поту от ночных кошмаров о том, как мои студенты покидают колледж с искаженным представлением о связи между человеком и шимпанзе. Теперь же я беспокоюсь о каждом слушателе этой аудиокниги. Так что рад, что мы с этим разобрались. Едем дальше. Выпячивающиеся диски. Наши проблемные межпозвоночные диски имеют свою предысторию. Хрящевые диски имеют мягкую гелеобразную центральную часть, так называемое студенистое ядро, окруженную более жестким внешним фиброзным кольцом, от латинского annulus fibrosus. Анализ клеток студенистого ядра показал, что часть этого более мягкого участка межпозвоночного диска происходит из хорды. Если вы когда-либо посещали уроки биологии, слово «хорда» таится где-то в глубинах вашего мозга. Я рассматриваю эту концепцию практически на каждом занятии моего курса, когда мы возвращаемся к таксономической классификации людей. Все организмы подразделяются на несколько царств, например, бактерии, растения, животные. А затем эти царства подразделяются на типы. Существует 36 признанных типов животных, и о большинстве из них вы никогда не слышали. Если только вам не нравятся малоизвестные животные, такие как грязевые драконы, черви-преапулиды и тихоходки, которых еще называют водяными медведями. Я не претендую на знания вашей жизни, но держу пари, о червях, преапулидах вы много не думали. Один важный тип, который студенты с трудом запоминают, это наш собственный. Очень немногие, включая тех, кто изучал это раньше, помнят, что мы принадлежим к типу хордовые — хордата. Хотя большинство животных, которых мы знаем и любим, включая рыб, амфибий, рептилий, птиц и всех остальных млекопитающих, относятся к типу хордовых. Этот термин не прижился, как другие популярные классификации, такие как млекопитающие, приматы или позвоночные. Несмотря на то, что наш тип, студентам сложнее запомнить его, чем другие типы, такие как моллюска или артропода, у хордата серьезная проблема с брендингом. Отличительной особенностью хордовых является наличие хорды. Это пучок ткани, обеспечивающий продольную структуру для развития хордовых животных. Я признаю, что эта концепция не так привлекательна, как молочные железы, давшие название классу млекопитающие — мамалия. И, возможно, именно поэтому никто не помнит, что мы относимся к хордовым. Пиар-агентству хордовых приходится работать с гибким стержнем, а не с прекрасными скоплениями ткани, вырабатывающими молоко. С точки зрения того, что запомнят люди, этот бой неравный. Хорда имеет древнее происхождение и существует у некоторых очень простых организмов, таких как асцидии, присутствие которых в нашем типе всегда казалось мне весьма унизительным. Поскольку хорда появилась сотни миллионов лет назад, трудно точно определить, почему это произошло. Но некоторые ученые полагают, что хорда обеспечивает жесткую структуру для прикрепления развивающихся мышц. Если отмотать время достаточно далеко назад, то некоторые из самых примитивных океанических организмов могли плавать только яростно гребя своими ресничками или жгутиками, микроскопическими волосообразными выступами, которые были обнаружены почти на всех клетках. Развитие жесткой балки вдоль длинной оси животного дало мышцам нечто существенное, на что можно было опираться, улучшая подвижность. У подавляющего большинства представителей нашего типа хорда присутствует только на эмбриональной стадии. Взрослым животным по-прежнему необходимо что-то жесткое в качестве точки опоры для мышц, и позвоночный столб прекрасно справляется с этой задачей. У большинства взрослых животных клетки хорды формируют прокладки между позвонками. Есть несколько странных исключений, таких как миксины, продолжающие плавать под флагом анахроничных и переходных организмов, у которых хорда сохраняется как стержень на протяжении всей взрослой жизни. Кости — это здорово, но они не особенно хорошо работают, если между ними нет прослойки, и позвоночник не является исключением. Когда прослойка изнашивается, кость трется о кость, и возникают проблемы. Межпозвоночные диски обеспечивают прослойку между позвонками, но людям нужно нечто большее. Диски должны действовать как серьезные амортизаторы. С появлением прямохождения работа межпозвоночных дисков значительно усложнилась. У четвероногих животных задачей дисков является предотвращение трения позвонков друг от друга. У людей они по-прежнему выполняют эту работу, и поскольку мы ходим прямо, дискам приходится выполнять ее под давлением дополнительного веса. Мягкая субстанция в середине межпозвоночных дисков способна выдерживать нагрузки лишь до определенного предела. Она либо выдавится наружу во время резкого происшествия, остерегайтесь деталей лего, либо после десятилетий сдавливания начнет мигрировать из своего уютного домика между позвонками. Если она не ограничена твердым внешним кольцом, то может давить на близлежащие нервы, и вуаля, у вас грыжа межпозвоночного диска и сильная боль. Словосочетание «смещенный диск» немного неверно. На самом деле ничего не смещается в этом процессе. Диски скорее выпячиваются, чем смещаются, но я полагаю, что выпятившийся диск звучит как-то не очень. Разве это нож? Нелегко оценить точно, сколько мышц находится в спине. К позвоночнику прикреплены слои мышц, позволяющие ему сгибаться, растягиваться и вращаться. Мышцы спины не только многочисленны, но и довольно мясисты. Я помню, как однажды зашел в анатомичку и увидел одного из моих лучших студентов с большим охотничьим ножом. Он провел несколько часов с маленьким скальпелем в руках, пытаясь разрезать мышцы спины и обнажить позвоночник. В конце концов он взял инициативу в свои руки и принес в лабораторию артиллерию потяжелее. Мы уже закончили часть занятия по идентификации мышц, поэтому ему нужно было только убрать их, чтобы получить доступ к позвонкам. С тесаком в руках это сработало безотказно. В результате я положил в ящик с инструментами учебной анатомической лаборатории 20-сантиметровый охотничий нож. В штате Айдахо большинство студентов уже вполне свободно владеют ножом, как у крокодила Данди. Мышцы спины крупных млекопитающих достаточно толстые и нежные для того, чтобы быть премированными кусками мяса. Самыми сливками считаются филейная вырезка и краевая покромка. Вырезка — это две небольшие мышцы, соединяющие поясничные позвонки с бедренными костями. В 500-килограммовой корове содержится всего несколько килограммов филейной вырезки, что в сочетании с восхитительным вкусом делает ее такой дорогой. Еще более эксклюзивная часть вырезки — это филе миньон. Краевую покромку составляют несколько различных мышц, идущих параллельно позвоночнику на большей части его длины. У четвероногих эти мышцы не выполняют слишком тяжелой работы. Сокращаясь в течение всего дня, они становятся плотными и жесткими. Большинство мышц, прикрепленных к несущей части скелета, измельчают для гамбургеров. Когда мышцы не выполняют работу, то становятся очень нежными. Эти куски стоят дороже, и мы даем им такие названия, как ростбиф или стейк на кости. В положении на двух ногах позвоночник должен выдерживать большую часть веса тела. В этом, по сути, кроется вся проблема. И таким образом мышцам спины приходится работать больше. Сильные мышцы спины уменьшают нагрузку на диски и позвонки. Важно отметить, что есть и другие основные мышцы, также играющие важную роль в здоровье позвоночника. Укрепление брюшного пресса может значительно снизить нагрузку на поясницу, а в качестве дополнительного бонуса вы будете выглядеть привлекательно. Сделаю-ка я несколько упражнений для пресса, прежде чем продолжить. Гипотеза ленивого домоседа. Сместим акцент с наследственности на воспитание. Идея, противоположная гипотезе предковой формы, фокусирует внимание на мышечной силе и гибкости. В гипотезе малоподвижного образа жизни постулируется, что боли в спине возникают в масштабах эпидемии, потому что мы не даем нашей спине со всеми ее взаимосвязанными костями, мышцами, связками и сухожилиями тех же исторических нагрузок, которые давали когда-то. Отсюда следует, что дисфункция позвоночника и смещение дисков происходит из-за того, что наша спина недостаточно гибкая и сильная по причине общего отсутствия активности. Есть кипы научных статей, посвященных проблемам боли в пояснице. У меня самого спина начинает ныть, когда я думаю обо всех людях, участвовавших в исследованиях подобных болей. Клянусь, во время работы над этой главой моя спина стала болеть сильнее. Некоторые исследования посвящены анатомии. Например, ранее упомянутое исследование формы позвонков. Но большая часть работ сосредоточена на поведении и его связи с болью в спине. Как и следовало ожидать, результаты сотен исследований сильно различаются. Некоторые из полученных данных подтверждают идею о том, что физическая активность предотвращает боли в пояснице. Другое исследование показывает противоположный результат. Физическая активность является фактором риска возникновения боли в пояснице, особенно если активность слишком напряженная, с постоянными элементами подъема, скручивания и наклона. И все же последующие исследования восполнили пробел данными, предполагающими U-образную связь между физической активностью и болью в пояснице. Слишком низкая активность может привести к боли, и слишком большая активность тоже может привести к боли. Играйте в гольф в разумных пределах, и ваша спина останется гибкой, здоровой и подвижной. Если будете слишком много играть в гольф, то превратитесь в Тайгера Вудса, перенесшего несколько операций на спине. В его жизни бывали моменты, когда требовалась помощь, чтобы встать с постели. Один из постоянных элементов, встречающихся в статьях о болях в спине, это характер деятельности людей. Неудивительно, что вне зависимости от того, насколько хороша ваша техника подъема тяжестей, если приходится целый день поднимать тяжелые предметы на работе, это в итоге утомляет вас и ваши поясничные позвонки. Вопреки множеству противоречивых заголовков, в популярной прессе существует недостаточно доказательств того, что сидение за столом на работе вызывает боли в пояснице. Сидеть весь день определенно вредно. Это связано с такими проблемами, как высокое кровяное давление и болезни сердца. Но заниматься активностями в течение всего дня без перерывов также вредно. Сейчас модно называть сидение новым курением, и популярность столов для работы стоя резко возросла. Однако последние данные свидетельствуют о том, что стоять весь день так же плохо, как и весь день сидеть, если не хуже. Хитрость в том, чтобы все это чередовать. Спасите Землю, верните пиратов. Четкие ответы о причинах боли в спине получить нелегко, потому что многие исследования страдают от одной и той же проблемы в организации схемы эксперимента. Большая часть исследований сосредоточена на субъектах, которые уже страдают болями в спине. Тот факт, что кто-то не ведет подвижную жизнь и у него болит спина, не означает, что причиной стал сидячий образ жизни. На самом деле все может быть с точностью да наоборот. Люди с больной спиной могут быть малоподвижными, потому что у них болит спина. Почти невозможно разделить эти две переменные, если исследование носит чисто корреляционный характер. Идея о том, что корреляция не подразумевает причинно-следственную связь переменных, является одним из наиболее важных принципов, которые студенты могут усвоить на вводных занятиях по статистике. Множество наборов необычных данных подчеркивают этот момент отношения корреляции и причинно-следственной связи. Классический пример, который я использую на своих занятиях, демонстрирует очень сильную отрицательную корреляцию между глобальной температурой и количеством активных пиратов на Земле. Из-за того, что число людей, занятых пиратством во всем мире за последние 200 лет сократилось, температура на Земле неуклонно растет. Несмотря на корреляцию, нужно быть полным идиотом, чтобы предположить, что одно является причиной другого. Еще один отличный пример — корреляция между продажами мороженого и уровнем насильственных преступлений. В летние месяцы происходит больше жестоких преступлений. Именно в эти месяцы растут продажи мороженого. Если бы корреляция автоматически означала причинно-следственную связь, то мы могли бы винить в росте количества убийств летом мороженое и его обманчиво вкусный способ ввергнуть людей в убийственную ярость, вызванную заморозкой мозга. Теперь вы знаете, что приближается день, когда какой-нибудь политик искренне предложит нам контролировать преступность, запретив мороженое, и остановить глобальное потепление, вернув больше пиратов. Ура! Многие исследователи сталкиваются с загадкой корреляции и причинно-следственной связи, поскольку полагаются на данные опросов, где исследуемой группой являются люди с болями в спине. Логистически это сделать сложнее, но исследователям необходимо разделить участников на поведенческие группы на ранних этапах их жизни, прежде чем у них сможет развиться боль в спине. Если мы действительно хотим знать, что вызывает такую боль, нам нужно начать с людей, у которых этой боли нет. Когда она появляется, это полностью меняет их образ жизни, и данные очень быстро становятся запутанными. Все, что нужно сделать, это убедить группу 12-летних детей принять участие в 50-летнем исследовании по изучению причин боли в пояснице. Глобальная проблема подобных болей буквально обходится обществу в триллионы долларов в год, так что мы должны быть готовы потратить некоторую сумму на ее решение. Предложите детям покупать каждый год новый смартфон, пока они продолжают участвовать в исследовании, и миллионы подростков немедленно выстроятся в очередь. Одно рукопожатие. Боль в спине коварнее, чем другие патологии, вызывающие дискомфорт. Она может то усиливаться, то ослабевать по сравнению с такими проблемами, как боль в стопах, кривые зубы или нечеткое зрение. Если у вас скверное зрение, то оно скверное, от этого никуда не деться. Если вы весь день стоите на ногах и у вас болят стопы, это вряд ли изменится. Кривые зубы не выпрямляются в течение нескольких недель, чтобы затем снова стать кривыми. А вот боль в спине может быть разной. Она может в один месяц подкрасться, а в следующий волшебным образом исчезнуть. Может исчезнуть на годы, а затем вернуться с совершенно иной степенью серьезности, чем в свои предыдущие визиты. Даже тем, кто сам не страдает от этой напасти, в большинстве случаев не нужно далеко ходить, чтобы найти кого-то из своих знакомых, имеющих сильные боли в спине. Расстояние до этого патологического состояния скорее в одно рукопожатие, чем в 6. У меня пока не так сильно болит спина. Но я работаю с 3 людьми, перенесшими операцию на спине, а мой лечащий врач, доктор Мартин, в последние годы сталкивается с чудовищными болями. Доктор Мартин впервые начал испытывать боли в спине во время своей ординатуры. Могу поспорить, что постоянное недосыпание и часы, проведенные на ногах, не принесли ему пользы. Магнитно-резонансная томография выявила у него ранние признаки дегенерации дисков в поясничном отделе позвоночника. Он добавил в свой распорядок дня немного растягивающих упражнений, и боль почти ушла. Временами она возвращалась, но никогда в такой степени, чтобы существенно изменить качество его жизни. Боль вернулась спустя годы, когда он был перегружен работой и не мог, как обычно, заниматься спортом и вести активный образ жизни. Он считает, что оставаться активным и иметь сильный мышечный корсет — главный ключ к тому, чтобы избежать проблем со спиной. Когда прикрепленные к позвоночнику мышцы ослабевают из-за отсутствия активности, правильная форма позвоночника нарушается. Тогда межпозвоночные диски подвергаются еще более сильному сдавливанию, чем в их обычном состоянии, которое и без того довольно утомительно из-за всех проблем с хождением на двух ногах. Иногда недостаток активности не вызывает боли напрямую, но может сделать спину более уязвимой к травмам. Это как раз то, что случилось с доктором Мартином. Пару лет назад у нас была ужасно суровая зима, когда несколько месяцев подряд на земле лежали пласты снега и льда. Он получил травму одним из самых классических способов. Поскользнулся, упал на кусок льда и повредил спину. Травма не сделала его инвалидом, но была серьезной настолько, что вдохновило его попытаться развить более сильный мышечный корсет. В итоге одно наложилось на другое, и во время занятий йогой он почувствовал хруст в спине. Инцидент с йогой произошел в январе, и в течение следующих нескольких месяцев боль продолжала нарастать. МРТ показало, что его проблема возникла в том же месте, где началась, когда ему было немного за 20. Произошло смещение межпозвоночного диска между третьим и четвертым поясничными позвонками. Его фиброзное кольцо, кольцо, удерживающее субстанцию в середине диска, было полностью разорвано с одной стороны, а студенистое ядро выпятилось наружу и давило на нервы. Ему сделали эпидуральную анестезию, пытаясь облегчить боль без операции. Будучи врачом, доктор Мартин знал, что операция на спине — это вариант, который следует применять только в том случае, если пациент совершенно изнурен болью. До сих пор не ясно, насколько эффективна хирургическая операция для устранения болей в спине. Для некоторых пациентов риск осложнений, таких как инфекции, повреждения нервов, а также возможность индуцированной зависимости от послеоперационных обезболивающих препаратов, может перевешивать потенциальную выгоду. Однако к августу боль стала невыносимой, и доктору Мартину пришлось рассмотреть возможность хирургического вмешательства. Большинство операций на спине проводят по одному из двух путей. При микродискэктомии хирурги вырезают выпятившуюся часть диска, освобождая место для оставшейся ткани. Согласно большинству отчетов, микродискэктомия приводит к хорошему или даже превосходному результату более чем в 90% случаев. Альтернативой является операция по артродезу позвонков. При такой операции хирург удаляет весь проблемный диск и соединяет позвонки сверху и снизу удаленного, обычно используя кусочки кости, взятые из бедра пациента. Как вы понимаете, второй путь — это гораздо более серьезная процедура. Доктор Мартин начал с микродискэктомии. Это не сработало, он оказался в числе тех несчастных 10%. Спустя месяц ему сделали еще одну микродискэктомию, чтобы удалить большую часть выпятившегося диска. И снова это не принесло ему облегчения. Хуже того, боль переместилась в совершенно новое место. Она стала неконтролируемой, ошеломляющей, и периодически ему приходилось пользоваться инвалидной коляской. В следующем месяце он перенес еще одну операцию по артродезу позвонков. Третье хирургическое вмешательство на спине за 3 месяца. Операция по артродезу прошла успешно, по крайней мере, на сегодняшний день. Клиника отправила удаленный диск в патологоанатомическую лабораторию, и результаты показали, что проблемный диск был инфицирован. Произошло это во время второй операции, и тяжелая инфекция, наложившаяся поверх разорванного диска, привела к тому, что боль усилилась до невыносимого уровня. Месяц на обезболивающих, и затем 2 месяца антибиотиков, и дела пошли лучше. Спустя год с лишним после операции доктор Мартин, похоже, увидел свет в конце длинного туннеля боли в спине. Одним из положительных результатов стало то, что доктор Мартин теперь может очень доходчиво убедить своих пациентов в необходимости сохранения силы и гибкости корпуса, пока не стало слишком поздно. Он поставил перед собой новую цель в жизни — сделать так, чтобы операция на спине требовалась как можно меньшему числу людей. Пациенты теперь покидают его кабинет с острым осознанием того, что их спина должна быть сильной до того, как они поскользнутся на льду или подпрыгнут во время занятий спортом. Одно дело услышать такой совет от человека, никогда не испытывающего боли в спине, или от человека, у которого боли в спине были, но не имеющего медицинского образования. Совсем другое дело услышать это от проверенного и надежного врача, жизнь которого была перевернута с ног на голову, не ослабевающей, невообразимой, неотвратимой болью. Спокойного ночного отдыха. Когда я беседовал с доктором Мартином о его опыте, одной из последних вещей, которые мы обсуждали, было влияние боли в спине на сон. Из-за проблем последних нескольких лет ему пришлось полностью изменить то, как он спит. Чтобы завершить историю о болях в спине, давайте вставим беруши, надвинем маску на глаза и приступим к изучению того, как люди спят. Учитывая, что где-то около трети нашей жизни мы проводим в отключке, и у столь многих имеются проблемы со сном из-за болей в спине, имеет смысл критически взглянуть на положение людей во сне. Изучение образа сна других человекообразных обезьян проливает некоторый свет на то, как людям следует подходить к полноценному отдыху и как избежать боли в спине во время сна. Мы уникальные приматы с точки зрения того, как мы спим. Мы делаем это на поверхности, что для примата совершенно необычно. Человекообразные обезьяны, как и другие приматы, обычно спят на деревьях, а приматы, не относящиеся к человекообразным обезьянам, прячутся в укромном уголке или находят удобную ветку, на которой можно свернуться калачиком. Сон на ветке хорош для маленького лемура или долгопята, но не подходит для такого большого животного, как орангутан или шимпанзе. Они могут свалиться на землю, если попытаются растянуться на ветке дерева. Решением проблемы для спящих на дереве крупных обезьян является изготовление ложа. Каждый день шимпанзе и орангутаны собирают материалы, чтобы устроить себе постель на ночь. Это как остановиться в отеле, где всегда спишь в свежезаправленной постели. Единственное отличие состоит в том, что кровать находится на дереве, сделанной из ветвей и листьев. Кроме того, горничная — это сам орангутан, застилающий постель, а затем спящий в ней. В остальном все то же самое. Я и правда чувствую себя лучше, будучи спящей дивой, зная, что это в какой-то степени заложено в ДНК гоминидов. У сна на деревьях есть свои преимущества. Здесь меньше хищников, кусающихся насекомых, и теплее, чем на земле. Для человекообразных обезьян кровати обладают еще одним преимуществом — они удобные. Представление о комфорте побудило исследователей разработать гипотезу качества сна. Они предполагают, что дополнительный комфорт постели позволяет человекообразным обезьянам достичь более глубокого и крепкого сна, чем это возможно при попытке балансировать на ветке. Исследователи, дремавшие в лесу вместе с шимпанзе, сделали интересные наблюдения об их постелях или гнездах. Они изучили 1844 ночных гнезда шимпанзе. Потратьте секунду, чтобы оценить столь большой размер выборки. И обнаружили, что эти обезьяны в 73,6% случаев использовали для строительства один и тот же тип деревьев. Интересно, что предпочитаемое дерево составляло лишь 9,6% деревьев в лесу. Иными словами, сонные шимпанзе не хватали ветки наугад и не взбивали низкопробные временные постели. Они подходили к выбору материалов для матрасов весьма избирательно. Исследователи сна также проанализировали свойства предпочитаемых деревьев. В статье, опубликованной в журнале PLOS ONE, они отмечают, что самым желанным видом дерева была разновидность железного дерева, которая из всех вариантов подстилочных материалов, доступных шимпанзе, была самой жесткой и обладала наибольшей прочностью на изгиб. Так что шимпанзе выбирают уцененные матрасы, но при этом устойчивые и твердые. Даже после появления прямохождения люди, вероятно, все еще взбирались спать на деревья. На холодной, твердой земле по-прежнему существовали досадные проблемы с хищниками и насекомыми, но в итоге люди полностью перенесли все свои ночные дела на землю. Решающим шагом на пути к наземному сну стало овладение огнем. Он отпугнул насекомых и решил проблему с теплом. Люди — животные социальные, и сон группой позволял им проявлять высокий уровень бдительности в отношении крупных хищников. В достаточно большой группе обычно кто-то просыпается в 3 часа ночи, чтобы предупредить всех, когда в лагере заявляется зубастый хищник. Ночевка на земле вокруг костра вывела сон на совершенно новый уровень. Древние люди начали делать кровати из мягких материалов, таких как травы и осоки. Ночевки на самодельных матрасах вокруг костра в социальной группе, вероятно, способствовали еще более глубокому и крепкому сну. Некоторые исследователи пошли дальше и выдвинули гипотезу интенсивности сна, где продвигают идею о том, что интенсивный, высококачественный сон позволил нашим предкам совершить большой эволюционный скачок. Человеческий сон стал самым глубоким и спокойным отдыхом, который когда-либо испытывали приматы. Хороший сон означает, что вам нужно спать меньше, а дополнительное активное время можно использовать с пользой для освоения новых навыков. Новые навыки отделяют людей от всех других животных. И пока ватные тамарины и мышиные лемуры так много дремлют, вероятность того, что они захватят мир, равна нулю. Очень жаль, потому что было бы очаровательно, если бы мышиные лемуры стали лицом цивилизации. Возвращаемся к спине. Если оставить в стороне ветки деревьев, траву и осоку, остается вопрос. Какой тип современного матраса лучше всего подходит при болях в спине? Преобладает мнение, что жесткий матрас лучше. Когда на эту тему опросили хирургов-ортопедов, подавляющее большинство из них посчитали, что выбор матраса — это важная часть лечения болей в пояснице. А 76% полагали, что жесткий матрас является правильным выбором для людей с болями в пояснице. Но эти мнения не были достаточно обоснованы научными исследованиями. Поэтому группа испанских ученых решила заняться этим вопросом с помощью рандомизированного двойного слепого исследования. До и после своей сиесты исследователи подобрали сотни взрослых испытуемых с хронической болью в пояснице и случайным образом распределили их по матрасам высокой или средней жесткости на основе, разработанной Европейским комитетом по стандартизации шкалы жесткости. Я понятия не имел, что у матрасов существуют баллы, однако в Европе шкала составляет от 1 до 10, где 1 — это твердый как камень, а 10 — очень мягкий. Использованные в исследовании твердые матрасы имели 2,3 балла по европейской шкале, а матрасы средней жесткости — 5,6 баллов. В исследовании не было категории мягких матрасов. Если бы за это отвечала моя жена Джули, она бы включила в исследование что-нибудь в диапазоне от 8 до 9 баллов. Распределенные случайным образом испытуемые не знали, частью какой матрасной группы они являются. Первая слепая группа. Врачи, проводившие обследование пациентов после 90-дневного исследования, не знали, к какой группе матрасов принадлежали пациенты. Вторая слепая группа. По возможности, клинические исследования всегда должны быть двойными слепыми, поскольку это исключает возможность предвзятости как со стороны пациентов, так и со стороны врачей. Возможно, испанцы не включили мягкие матрасы, потому что были уверены, что предпочтительным будет выбор твердых. Оказалось, что это не так. В статье, опубликованной в журнале The Lancet, они сообщили, что через 90 дней в отношении боли в постели, боли при вставании и нарушения трудоспособности у пациентов с матрасами средней жесткости наблюдались лучшие результаты по сравнению с пациентами с твердыми матрасами. Шимпанзе всегда были правы. Нужно что-то твердое, но с небольшой упругостью. Не знаю точно, что выберем мы с Джули при покупке следующего матраса. Может быть, нам стоит поддаться старомодным веяниям и попробовать устроить гнездо на дереве? Примите горячий душ. Из всех проблем, затронутых до сих пор в аудиокниге, боль в спине имеет наибольший потенциал ухудшения качества жизни. Есть относительно простые способы исправить плохие зубы или плохое зрение. Никто не любит носить брекеты или очки, но это обычные и эффективные решения по сравнению с операцией по артродезу, позвонков или с длительным приемом опиоидных препаратов. Пока вы не умрете от удушья, что, по общему признанию, очень негативно влияет на качество жизни, пересечение трахеи и пищевода — вполне управляемое эволюционное причудо. Нет сомнений в том, что больные колени или стопы могут отравлять вам жизнь. Но когда день заканчивается, вы можете дать своим ногам отдых. Боль в коленях и стопах вряд ли будет сохраняться круглосуточно. А вот от боли в спине укрываться невозможно. Она может влиять на качество жизни 24 часа в сутки, 365 дней в году. Как никакая другая проблема, рассмотренная до сих пор, спина обязательно напомнит о себе. В конце концов, это основная причина потери трудоспособности во всем мире. Если вам не повезло, боль начнется в подростковом или 20-летнем возрасте, возможно, в связи со спортивными занятиями или каким-то актом юношеской самонадеянности. Чаще всего боль не приходит до 30 или 40 лет. Если вам невероятно повезло, возможно, она не проявится даже до 50, но она придет. Ее невозможно избежать. Вес нашего тела сдавливает межпозвоночные диски каждый день, и вы ничего не можете с этим поделать. Вы можете сбросить вес, укрепить свое тело и не помогать друзьям передвигать диваны и шкафы. Но в конечном итоге бурное эволюционное прошлое человечества вас настигнет. В конце концов, вы — двуногое животное, ходящее по большей части на конечностях четвероногих. Мне жаль. Запишитесь на массаж. Примите горячий душ и постарайтесь вспомнить о великом преимуществе, которое, я надеюсь, компенсирует цену боли. Ваши руки вольны делать все, что вы пожелаете. Другие живые существа, возможно, не страдают от таких сильных болей в спине, как люди. Зато им приходится ходить на четвереньках. Как по мне, мы осуществили более выгодную сделку. Однако я и не страдаю от сильных болей в спине. Если у меня когда-нибудь возникнет грыжа межпозвоночного диска, Будьте уверены, я буду проклинать прямохождение всю мою дорогу до врача.